Торопитесь же, пока грязный листок большевиков не пропечатал вас, как плакальщика по жандармам. До атамана дошло. Он и в самом деле перехватил. Чего доброго, а в красноярском рабочем пропечатают на всю губернию, и тогда чихай себе на здоровье. И во всем виноваты проклятые советчики, друзья атамана Гадалов и Чевелев. В тот момент, когда атаман, звеня шпорами, поддерживая рукою шашку, летел вниз по каменной лестнице, прапорщик Боровиков столкнулся с Ясаулом Потылицыным у входа в здание. Узнали друг друга. С памятного ужина в доме Юскова они не встречались, да и тогда не перекинулись ни единым словом, хотя достаточно было сказано взаимоуничтожающими взглядами. И вот лицом к лицу. Одинакового роста, только Потылицын поджарее, сутулее, без усов, тщательно выбритый, в полощекий, длиннолицый, сумнобровый, с остальным окалом прищуренных глаз, впившихся в горбоносое, бровастое, синеглазое лицо прапорщика Боровикова. Минуту молчали. «Надо, чтоб все было по форме», — подумал прапорщик Боровиков. «Я бы его сейчас нагайкой да поперек морды по глазам, чтоб брызнуло», — подумал Потылицын и тут же взнуздал себя. «Надо его без крика, без шума, чин-чином, по-ясаульски». «Это ваши казаки, Ясаул, явились на похороны жандарма?» У Ясаула Потылицына щеки побурели, и сама собой рукоятка на гайке влипла в стиснутый кулак. Прищурился, смерил взглядом прапорщика. «Обращаясь к старшему офицеру, положена честь отдавать прапор. Но ведь вы фронтовой прапор. Прощай. Тем более богом обиженного грешно отправлять на гауптвахт». Прапорщик ни слова, только глаза будто стеклянными стали. «Чуть не забыл, прапорщик, в Белой Елане мне пришлось защищать вас. Один из тамошних жителей собирался убить вас за изнасилование его дочери гимназистки. Ну, а я сказал ему, что у сицилистов, какие зовут себя большаками, такой порядок, встретил девицу, понравилось, хватай и тащи в кусты. Такая у них программа, говорю, у большевиков». Казаки-лычники заржали, а то резал в точку. Тимофей стиснул зубы. Еще мгновение, и горло перервет Ясаулу, и тогда... Кто знает, что будет тогда? Молчать, молчать, молчать, твердил он себе, призывая на помощь всю свою силу. Ясаул вызывает на свалку. Это же провокация. Но Тимофей Боровиков не просто прапорщик, а член РСДРП большевиков. Председатель комитета солдатских депутатов батальона, член комитета 7-го полка, избранный на первое заседание исполнительного комитета Красноярского совета. Молчать, молчать. А Исаул продолжает. «Отец известной вам девицы чуть не задушил ее». И тут я заступился за несчастную, что поделаешь, девичья слабость. Не ходи гулять, говорю, за околицу, если в село припожаловал большевик. Но ведь деревня же, деревня, ах да, папаша ваш тоже отличился, прапорщик. У собственной невестки прижил ребенка, так что можете считать и папашу большевиком».